Валентин Катаев. Маленькая железная дверь в стене. Советский писатель. Москва. 1965 год. Читает Игорь Мурашко. О своей новой работе Валентин Катаев говорит такими словами. «Эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания. Точнее всего, лирический дневник, не больше, но и не меньше». Книга эта посвящена Владимиру Ильичу Ленину, его жизни в Париже, на Капри, в Швейцарии, его ближайшим друзьям и родственникам, с которыми он в предреволюционные годы встречался, работал, спорил, мечтал о будущем. Материалы историка архивного характера перемежаются в повести сценами бытовой и социальной обстановки, рассказом о выдающихся деятелях культуры и революционного движения. Многие страницы посвящены зарубежным встречам Владимира Ильича Ленина с Горьким, Монтегюсом, дочерью Маркса Лаурой, Полем Лафаргом и другими.